Десятый. Дождь падал медленнее, но стать снегом пока не решался. Варвара снова превратилась в небольшой холм одежды, уверенно шагающий рядом со мной. Впрочем, сейчас в этой переукутанности проступила некая величавость, притом не из нашего века и даже не из прошлого. Казалось, рядом со мной шествует опальная барышня-староверка, которая даже некрасивые вещи умеет носить только по-боярски. В кафе было светло, точно в операционной. По над полом гуляли посторонние сквозняки. Варя на все поглядывала неодобрительно. Подумав, снова накинула на плечи мамино пальто. Поглядывая на резкие черты ее бледного лица, я никак не мог решить, красива ли она. Возможно, мне нужно успокоиться, хоть немного почувствовать ее доброту. В том смысле, что она не ненавидит меня, готова согласиться с моим существованием. При появлении официантки Варвара мгновенно натянула улыбку светской львицы, милостиво кивала каждому моему слову. Не явно кивала, а колыхала головой, словно трава под легким ветром. Я спросил, кто ее родители. Про родителей Варя ничего не сказала, только охнула. Но сообщила важно, глядя в пространство за моим плечом, что среди больших собак главный Федон. Среди больших удивился я, даже не зная, чему сильнее, упоминанию собак в роли домочадцев или тому, что собака, похоже, не одна. Он масштабный, — гордо продолжала Варвара, — ростом с медведя, спокойный, как старец. — Варя, сколько у вас собак? Иногда Хват хочет стать вожаком. Хват могучий, может, даже сильнее Федона, но у Феди есть святость, поэтому он главный. Помолчав, она прибавила. 16. Сумасшедшая, затверженно, повторил мой рассудок. Чего 16? Псов? Кого же еще? Внимательно поглядев на Варвару, я понял, что она не шутит. Подождал мурашек, но те куда-то подевались. Вероятно, акклиматизировались в условиях непрекращающегося безумия. Вопрос был про вашу семью, Варя. Федон, Хват, Лиза, Рохля, Шум, Алмаз, Кручу, Полчаса, Кармен, М, Дикий, Цахал, Вальс, Бава. Тут я спросил, не заводчики ли они? Да, чуть не забыла. Чушь, Маска, Вихор еще, Герберт и другие коты. Семью не продает, Михаил? А вы что же, животных не любите? Она смотрела на меня насмешливо. Ни малейших признаков помешательства в этом веселом волчьем взгляде не наблюдалось. Но кто-то из нас точно сумасшедший, подумал я, наконец ощутил спиной весь холод этого странного дня.